Бедные тупо прожирают свои пособия, а богатые держатели бумаг делаются еще богаче. Разрыв между общественными стратами растет. Против чего боролись, на то и напоролись. Как ни крути, а умный всегда в выигрыше. Американцы один раз наступили на эти грабли и до сих пор расплачиваются. В 1990 году на помощь беднякам, уже давно отвыкшим от работы, государство тратило 16% от всех бюджетных расходов. И эти 16% тянули за собой еще 13% расходов, которые шли на погашение процентов держателям государственных долговых обязательств, то бишь состоятельным людям. Иными словами, для того, чтобы поддержать существование бесполезных людей, государство вынуждено практически столько же отстегивать богачам. Если что и погубит Америку, так это помощь голытьбе, которая раздувает государственный долг до принципиальной невыплачиваемости. Не нужно, кстати, пугаться слова «бедные». Современные бедные в развитых странах не знают, что такое голод. Американские бедные — это люди, имеющие телевизор, СВЧ-печь, холодильник, видеомагнитофон или DVD-плеер и несколько сотовых телефонов на семью, компьютер, автомобиль. Часто американские бедные владеют собственным домом или квартирой. Например, по данным за 1990 год, 40% бедных американцев имели дом стоимостью 40 тысяч долларов, а полмиллиона семей, числящихся бедными, обладали домом стоимостью свыше 100 тысяч долларов. То есть даже попадая по официальной статистике в категорию бедных, люди живут сравнительно неплохо. Лучше быть бедным в Америке, чем средним классом в какой-нибудь Танзании. Современные бедные — это вам не английские бедные времен Карла Маркса с одними пролетарскими ботинками на всю семью. Единственное, чего нет у постиндустриальных бедных, так это перспектив. Я здесь в основном говорю про США, и цифры привожу американские. Но аналогичные тенденции прослеживаются и в Европе, правда, чуть менее ярко из-за традиционной европейской социалистической уравнительности. Все это западным ученым известно и многих повергает в пессимизм. Так, например, аналитический центр Министерства обороны Великобритании в начале 2007 года опубликовал доклад, в котором рассматривает различные вызовы, с которыми столкнется человечество в ближайшие 30 лет. В частности, в докладе сказано, что основным антагонизмом будущего станет напряжение между немногочисленными умно-богатыми и всей прочей массой, которую до сих пор именовали средним классом. Причина этого, как отметил глава аналитического центра контр-адмирал Крис Парри, в том, что с каждым годом растет пропасть между сверхбогатыми и средним классом. И это неравенство становится в условиях глобализации общепланетарным явлением. Авторы доклада опасаются радикализации общественных настроений, а отсюда, по их мнению, один шаг до социализма и неомарксизма, которыми в значительной мере поражена западная либералистическая интеллигенция, чего мы еще коснемся позже. Сейчас считается общепризнанным, что большое общественное расслоение — это очень плохо, поскольку из-за присущей низкоинтеллектуальным людям зависти вызывает в обществе излишнее напряжение. Свою зависть низкоранговые особи принимают за возмущение несправедливым устройством общества. Поэтому европейцы социальное неравенство стараются сглаживать. Фактически же получается самый настоящий социализм, то есть уравниловка, главная идея которой чисто шариковская — отнять у богатых и отдать бедным. А по-другому социального равенства добиться просто невозможно. Ясно ведь, что ума человеку извне не вложить, и потому глупый не сможет заработать больше, чем он может. А для умного пределов нет. Вот у него и стараются с помощью налоговых изъятий отщипнуть и подарить бедному, тем самым проводя в обществе антистимуляцию к работе. Зачем зарабатывать, если все равно отнимут? Именно поэтому западноевропейские врачи, ученые и прочие высокие специалисты тысячами бегут в Америку, где меньше социализма и можно больше заработать, а на их место прибывают спецы из бедных стран Восточной Европы. Итак, что мы усвоили? наступает, в развитых странах практически уже наступила, эпоха меритократии, то есть власти умных. Эта эпоха имеет свои плюсы и минусы. Минусы: имущественное расслоение населения увеличивается, и это объективная тенденция, с которой невозможно бороться. Точнее, попытки бороться с этим путем введения прогрессивных налогов или расширением социальной помощи бедным оборачиваются своей противоположностью – замедлением экономики, ростом государственного долга и еще большим обогащением богатых. Плюсы эпохи. Теперь не обязательно рождаться в семье Рокфеллера, чтобы стать миллионером. Как пишет доктор экономических наук Иноземцев, в течение последних десятилетий практически каждый случай перехода человека из среднего класса общества в его интеллектуальную и имущественную верхушку в той или иной мере связан не столько с удачной реализацией его прав собственности на капитальные активы, для чего нужно иметь их изначально и уже принадлежать к высшей касте, сколько с эффективным использованием интеллектуальных возможностей. Таким образом, современный классовый конфликт не разворачивается вокруг собственности на средства производства, а формируется как результат неравного распределения самих человеческих возможностей. Ни общество, ни социальные отношения делают теперь человека представителем господствующего класса, утверждает дальше Иноземцев. И не они дают власть над другими людьми. Сам человек формирует себя как носителя качеств, делающих его представителем высшей социальной страты. Информация – основа постиндустриального общества. Тот же автор со ссылкой на западные источники заключает, характеризуя основные свойства этой основы, следующее. Информация есть наиболее демократичный источник власти, ибо все имеют к ней доступ, а монополия на нее невозможна. Однако в то же самое время информация и наименее демократичный источник власти, так как доступ к ней отнюдь не означает обладание ею. В отличие от прочих ресурсов, информация не характеризуется ни конечностью, ни истощаемостью, ни потребляемостью в их традиционном понимании. Однако ей присуща избирательность, редкость того уровня, который и наделяет владельца этого ресурса властью высшего качества. Впервые в истории условием принадлежности к господствующему классу является не право распоряжаться благом, а способность им воспользоваться. Процессы, происходящие в постиндустриальном обществе, а именно начавшееся имущественное расслоение граждан по уму, приводит многих западных исследователей к выводу, который в науке получил название 80 к 20 (society) и заключается в следующем. Общество в обозримый период времени разобьется на два неравновеликих класса в указанном соотношении. 20% богатых и талантливых будут реально управлять оставшимися 80% относительно малообеспеченных граждан, вынужденных ходить на нелюбимую работу. Это и есть меритократия, власть интеллектуалов над народом. Слава тебе, Господи!